Глава 18. Евангелина. Крис что-то рассказывала, а я сидела и смотрела в одну точку, выпав из разговора. Еще полчаса назад со мной все было в полном порядке, когда я настоятельно рекомендовала сестре держаться подальше от темного ангела, который, похоже, окончательно ее раскусил и теперь активно пользовался своими бесчисленными секретами, как наживкой. Одна интрига на другой. Профессиональный ловелас. Неудивительно, что девушки ради него готовы бросить всех и вся. Мелоди – отличный тому пример. Хитрый красавчик с таким популярным у девочек романтично-мрачным имиджем опять завладел мыслями Кристины, отодвинув в сторону и Элроя, о котором она постоянно вспоминала в последние дни, и даже Кая. Все-таки хорошо, что я дала безопаснику согласие на недельный отъезд вместе с сестрой из Таалиса туда, куда он скажет. Плохо, что попросила отсрочку на выходные, не желая подводить ребят из стихий. Мы ведь должны выступать на дне рождения этой восходящей звезды. Звезды, которая вознамерилась окончательно запудрить мозги нашей умненькой балбески. Когда в игру вступает любопытство, балбеска в ее прозвище выходит на первый план, забив в дальний угол умненькую. Крис на месте усидеть не могла, с воодушевлением рассказывая о свидании с рыбками. Как и есть ребенок. А ведь ей через неделю 18. Направить бы ее энтузиазм в мирное русло, цены бы ей не было. Хотя и так нет. Бесценная она у нас, единственная и неповторимая истребительница бедных цирюльников. Смешно было, когда выяснилось, что у робота просто аккумулятор разрядился, потому экран и погас. А щупальца мы сообща подчинили с помощью отвертки. Без ее пси-способностей справились, и слава небу. Не хватало еще под завязку этого сумасшедшего дня огрести приключения с ее неуправляемым даром. Хватит на сегодня сюрпризов. Надела Юрика, проверила, что работает, вот и прекрасно. Хоть поспим теперь спокойно. Может быть, если я вообще усну. «Ев, ау!» Крис потрясла меня за руку, выводя из задумчивости. «Ты меня слушаешь?» «Что?» Я пару раз рассеянно моргнула, фокусируя на ней взгляд. Короткие волосы, такие же, как у меня. Невольно поймала себя на мысли, что смотрю на собственное отражение, пусть и с другой меткой. Отражение весело подмигнуло фиалковым глазом и насмешливо поинтересовалось. «О моем учителе опять замечталось?» «Вовсе нет», — возмущенно засопела я, подтягивая к груди плед, будто стеной отгораживаясь. «А вот и да!» — уперлась рогом балбеска. «У тебя на лице все написано!» — заявила она. «И на покрасневших щеках!» «Спалилась, сестренка!» — воскликнула она радостно. «И откуда столько позитивной энергии после пережитых неприятностей?» «В Таалисе зреет заговор, и люди, которые его затеяли, невероятно сильны!» «Светлана из листопада пропала и, возможно, уже находится в Даосе или в Арреи, как другие вынужденные переселенцы. Саму Кристину преследует манипулятор, не брезгующий гипнозом, а она вся буквально светится от счастья. И ведь если я скажу ей это, в ответ получу что-нибудь вроде такого. С заговорщиками учитель разберется. Светлану непременно найдут, раз даже наш старший брат заинтересовался этим делом. А с манипулятором я сыграю в игру и непременно выиграю, в процессе выяснив все его страшные тайны». «Крис, такая Крис... У нее на все есть своя особая точка зрения, порой раздражающая». «И?» — протянула сестра, вопросительно глядя на меня. «Что?» — очнулась я от очередного витка задумчивости. «Ев, не тупи! Колись, что решила? Будешь встречаться с Аллегро? Позволишь ему в следующий раз себя поцеловать?» «Да и ты не понимаешь!» — вздохнула я, кутаясь в покрывало. В комнате сестры было тепло, но меня все равно немного знобило, несмотря на горячий чай с малиновым вареньем, который приготовила сестра. «Чего я не понимаю? Ты нравишься ему, он нравится тебе. Все просто. Ну да, он взрослый, но ведь и привлекательный тоже. У него такая мощная аура, что, ух, с ног сшибает. Даже я робею в его присутствии. Успешный, сильный, выдающийся. Да, о таком мужчине каждая...» Она запнулась, после чего исправилась. «Почти каждая девушка мечтает». «Вот именно. В мечтах можно нарисовать все, что угодно, но реальность — это совсем другое. Мы не можем быть вместе. Между нами пропасть. Я никогда не сравнюсь с ним, никогда не смогу его удивить своими достижениями. А он очень быстро поймет, что я для него абсолютно обычная, неинтересная малолетка. А как же истинная пара, то есть эмоциональная зависимость, которую он к тебе испытывает? Мне кажется, это что-то вроде физического влечения. Он сам сказал, что такое случалось между мужчинами и женщинами на Иошире, которые в другой ситуации и не взглянули бы друг на друга. Его ко мне, безусловно, тянет, но это просто гормоны или какая-то другая сила. Она делает господина Рейна зависимым, и когда он поймет, что я не та, кто ему нужен, еще и возненавидит меня. «Ха, бред сивой кобылы!» — насмешливо фыркнула Крис. «Ева, ты опять себя накрутила? Аллегра спросить не желаешь? Уверена, он разложит тебе все по полочкам, объяснит свои чувства и их причины, и то, что его в тебе привлекает, тоже. Даже если это всего лишь мои тараканы, есть и другие препятствия. Непреодолимые». Вздохнув, я сильнее стиснула покрывало. Было грустно. «Перечисли», — потребовала сестра, перестав веселиться. «Во-первых, он и оширится, я человек. Мы с разных планет, это уже немало. Но его такой расклад ведь не смущает, да?» Не вняла моим доводом Крис. «Значит, все в порядке с вашей совместимостью. И поцелуй, от которого ты... Во-вторых, ему больше 500 лет, а вероятнее всего больше 1000». Перебила я, не желая обсуждать несостоявшийся поцелуй. От воспоминаний о нем у меня начинали предательски дрожать руки, хотя, казалось бы, прошла уже пара часов. Достаточно времени, чтобы успокоиться. «Он сам тебе это сказал?» «Кристалл, то есть его душа. Когда я прижала руку к его груди, где расположена метка, меня накрыло... не воспоминаниями даже. Ой, я не знаю, как это объяснить. Зато теперь понимаю, что на самом деле представляет из себя дар поющих. Мы слышим чужие души. Не все, очевидно, а только выходцы с Иошира. Возможно, у нас с ними есть какая-то особая связь». «Как у меня с доспехами квазаров!» — прыснула от смеха сестра, но тут же снова стала серьезной. «Ой, не обращай внимания, просто вспомнила, как чуть не угробила сегодня Джета в гостях у Элроя. От упоминания квазара у меня ничего не ёкнуло. Совсем. Будто не было того сердечного трепета в предвкушении нашей встречи на балу поцелуев. Аллегра затмил всех парней в моем окружении. Они были хорошие, без сомнения яркие, привлекательные, но какие-то незрелые, что ли. В том числе такой надежный и уверенный в себе Джет. Он мне действительно нравился, но эти чувства, полагаю, не дотягивали даже до влюбленности. Сейчас я это отлично понимала, как понимала и то, что мы с безопасником не пара, сколько бы Крис не утверждала обратное». «Так что с его душой, Ев? Все так печально? Ты говорила, что он через многое прошел, но в подробности не вдавалась». «Потому что нет никаких подробностей. Есть только ощущения и смутные образы, от которых ноет тут». Я приложила к сердцу ладонь, пару раз легонько постучав. «Он слишком долго живет. В его жизни было такое, что страшно даже представить. Мы здесь как рыбки в аквариуме, которых посулил тебе господин Гроу. У нас есть все необходимое для комфортной жизни. Пространство под куполом копирует климат одной из земных территорий. Фермы выращивают скот, разводят рыбу. Многоярусные частные и городские оранжереи снабжают нас овощами, фруктами, всем. Талис функционирует как огромный самодостаточный организм, позволяя нам ни в чем не нуждаться. Но и достичь чего-то действительно грандиозного мы, наверное, тоже не сможем. А он достигал. Ценой сотен тысяч жизней и во имя спасения миллионов. Космические войны, политические заговоры, исследовательские и спасательные миссии. У него было множество побед в разных областях, но также были поражения, предательства, разочарования и потеря тех, кого считал семьей. А потом в его душе воцарился холод, отчуждение, пустота, будто черный бескрайний космос, неприветливый и смертельно опасный. «Ничего не поняла», — мотнула головой сестра, растрепав короткие волосы. «То есть поняла, но лишь отдельные предложения. И общий посыл, полагаю, тоже. Учитель жил полной жизнью, затем во всем разочаровался. очерствел душой и осел на Гире. С нами Гера с землянами нянчится». «Гирианцами», — поправила ее я, потому что, несмотря на земной антураж, скопированный в Таалисе, и предков, которые там родились, мы все же были детьми Геры. Если честно, не понимаю, что такое чел... То есть и Иоширец делает на нашей планете. Или они настолько долго живут, что каких-то 500 лет для него просто отпуск. Кстати, это аргумент номер 3. Или уже 4. Я со счета сбилась. Наши гипотетические отношения не имеют перспектив. Люди стареют, а потом умирают плюс-минус через 100 лет. Наблюдатели же вечно молодые и практически бессмертные. Более того, они способны переходить из одного тела в... Я запнулась, не зная, можно ли разглашать подобную информацию. У меня от сестры секретов, конечно, не было, но разрешение на обсуждение этой темы я у Аллегра спросить забыла, пребывая в смятении после нашего визита в хранилище. Но все-таки это его тайна. Его и Оши, и обитателей канувшего в небытие и Ашира. «В...» — напомнила Кристина, непрозрачно намекая, что ждет продолжение. «Из одного тела во что?» «В другие формы», — сказала... А, не я, точнее, сказал. Повернув синхронно головы, мы обе уставились на гаджет, лежавший на письменном столе. «Не мой, сестры». «Иоши?» — первой очнулась Крис. «Ты теперь и в моем мобильнике шаришься, да?» — подбоченилась она, недобро щурясь. «Почему теперь?» — философски заметил мегамозг, который нас бессовестно подслушивал. «Зря звукоизоляцию включали, толку от нее, как от козла молока. Как же я по вам соскучился, девчонки! Ал заблокировал меня везде, где мог. Ну что за параноик?» «Хаос первозданный! Что же я там успела наболтать-то?» Приложив ладони к пылающим щекам, принялась лихорадочно вспоминать наш ночной разговор, пока сестра допрашивала искусственный интеллект, который оказался не искусственным, хотя его вездесущности это не мешало. «Так что там за формы?» — услышала я вопрос сестры, выныривая из хаоса собственных мыслей. «Разные, малышка», — ответил голосом умудренного опытом старца Иоши. «Я, например. Чем не новая разумная форма жизни?» — добавил он радостно. «А мне вдруг привиделось, как этот призрачный старец подмигивает. Бррр! Отчешуеть!» — протянула сестра, почесывая затылок. «Ущипни меня, Ев! Инопланетный гуру! И правда, гуру! Инопланетный!» Кристина. Утро началось с папы, точнее, с его раннего визита и настоятельной рекомендации не ходить сегодня на занятия. Было время, когда он нас, ну, точнее, меня, наоборот, в школу загонял, не давая откосить от контрольных. А тут явился ни свет ни заря, он бы и раньше примчался, но был с группой студентов в пустыне. И давай уговаривать остаться сегодня дома. Да кто ж против-то? Ну, точно не я. Особенно если учесть, что спали мы с Евой часа 2 от силы, так как проболтали всю ночь напролет втроем, я, она и Иоши. Хорошо поговорили. Душевно. Я много нового узнала про наблюдателей и их живучесть. Даже удивительно, что мой учитель до сих пор выглядит как человек, а не бороздит просторы интернета вместе со своим другом. В какой-то момент беседы у меня возникло ощущение, что обитающий в цифровом пространстве Иоширец специально скармливает нам кусочки информации про себя и свой народ, чтобы повязать общей тайной. Ведь об этом теперь знаем только мы, и он строго-настрого запретил распространять информацию, а ментальный блок на нее не поставил. Вот как это понимать? Проверка на вшивость, что ли? Хитрый плут наш виртуально-реальный господин Мегамозг. Изворотливый, умный и очень упорный. Своего добивается не мытьем, так катаньем. Сестренка моя непременно будет у него обучаться контролировать эмпатию, даже не сомневаюсь в этом. Она уже всеми лапками за, а безопасник? Ну, если Ева его хорошенько попросит. Думаю, он не сможет ей отказать. Любовь творит чудеса, даже если эта любовь всего лишь эмоциональная зависимость. Да и ее уроки с Иоши начнутся не раньше нашего возвращения из ссылки. А там, надеюсь, всех заговорщиков уже переловят. Расследование-то идет?» Убедив отца, что с нами все в полном порядке, разве что устали обе, мы благополучно выпроводили его на работу, пообещав созвониться днем, а вечером вместе поужинать. Даже пообещали приготовить что-нибудь из его любимых блюд, хотя давненько ничего такого не делали, предпочитая перекусывать бутербродами или заказывать на дом готовую еду. Но упускать возможность провести время с папой и Ником, которого отец пообещал, если понадобится, притащить к нам за уши, было глупо. В последнее время все жутко заняты, а так хочется, как в старые добрые времена, посидеть по-семейному за столом, уплетая какие-нибудь домашние вкусности, вроде пельменей или плова. Оставшиеся одни мы с сестрой переглянулись и, зевая, разошлись по своим комнатам досыпать. Она по пути еще сообщение строчила, кого-то предупреждая об отсутствии. Мне же было на все пофиг. Я думала только о сладких объятиях подушки, дожидавшейся на диване. Раз профессор велел отдыхать, будем отдыхать. А о том, чтобы преподы прогул не поставили, папа сам позаботится. Да и кто в здравом уме станет ругать нас за пропущенную пятницу? После событий в ржущем филине, о которых со вчерашнего вечера трещали все СМИ, каждому нормальному человеку было ясно. У нас с сестрой уважительная причина для прогула. Пережитый стресс называется. Но это официально. На самом же деле причиной был недосып. Но об этом учителям знать не обязательно. Проснулась я уже от знакомого взгляда, но на сей раз к нему еще и тяжесть кошачьего тела добавилась. Эта зараза мохнатая с комфортом устроилась у меня на груди, сложив передние лапки. Хотя откуда там тяжесть? Наша Каська ведь воробушек в черной пуховой шубке. Разве что мысли тяжелые в этой ушастой башонке бродили. Даже я не знаю, почему она повадилась ко мне спящей приходить. Может, так я ее меньше нервирую? Или чует чего? Эх, жаль, я не понимаю по-кошачьи. Когда, сладко потягиваясь, я выползла из комнаты, выяснилось, что сестра уже давно встала и, внимание, села изучать пропущенный материал. Вот нечего человеку делать. Нет, чтобы устроить себе внеплановый выходной и насладиться им в полной мере. Но его не исправить. После душа и завтрака я немного потроллила Цербера, поиграла с коте, поотвлекала сестру от уроков и с чувством выполненного долга пошла смотреть новый ужастик, появившийся на сайте, на который мы с сестрой были подписаны. В дверь позвонили, едва закончились вступительные титры, обломав мне тем самым все удовольствие. Хотя фильм никуда не убежит, а визитеру, явившемуся нас проводить во второй половине дня, я была искренне рада. «О, Кристи!» Окинув меня взглядом, улыбнулся старшекурсник. «В первый момент решил, что открыла твоя сестра». «Моя сестра не смогла бы победить дракона, в смысле Цербера», рассмеялась я. «Прикинь, он опять мне лекции по безопасности читал, пока тебя вдоль и поперек сканировал на предмет скрытой угрозы». «Признавайся, Эл, ты с камнем за пазухой пришел?» — спросила я в шутку. «Без камня, но с предложением». Телепат продолжал меня рассматривать, чуть прищурившись, отчего его серые глаза казались еще светлее. Не такие белесые, конечно, как у темного ангела, но и не как у обычных людей тоже. «Искрящие смехом льдинки». Какое-то странное сравнение. Ну да ладно. Эл усмехнулся, прочитав мои мысли, и отцокнула языком и угрожающе замахнулась, а из спальни вышла Ева с кошкой на руках и, растерянно глядя на нас, спросила: «Вы что, деретесь?» «Она меня избивает», — пожаловался паршивец, состроив страдальческую гримасу. «А он...» Я думала, чтобы ему приписать пострашнее чтение чужих мыслей, когда парень перебил. «А я просто пришел пригласить вас, девочки, в мою берлогу. Не желаете прогуляться на верхний этаж? Джет уже там, и у него, кстати, есть кое-какая информация». Заговорщицки подмигнул мне парень. «Круто!» — выдала я, соображая, куда бежать, за что хвататься. «Наверное, стоит прежде всего переодеться?» «Мне и в разноцветных носках, и растянутой футболке ты тоже нравишься», — опять пошутил Эл. И опять меня прочитал. Черт! Когда же я уже научусь ставить ментальные блоки? Учитель обещал и слился. Элрой тоже обещал. И непременно научу. Только знаешь, все эти блоки для меня не сложнее первого уровня любой компьютерной игры. Ты уж извини, мелкая. Я не мелкая! ринулась на него с кулаками. «Мелкая!» — поднял руки в примирительном или защитном жесте он. «Сам дылда!» — заявила я, привстав на носочки. «А ты все равно мелкая драчунья!» Продолжал подначивать Эл, поймав меня в объятия и прижав к себе, блокируя удары. «Понятно», — глубокомысленно выдала Ева. Продолжая меланхолично поглаживать кошку, она удалилась в комнату. «Что понятно? Что?» Я хотела побежать за сестрой и выяснить, что ей там понятно, но парень удержал. «Кристи, я серьезно», — перестав дурачиться, сказал он. Джет кое-что узнал про Наэми Ларю. Господин Рейн сегодня дал ему выходной с условием, что Квазар явится к тебе по первому зову. Вот он утром и занялся поиском данных по пропавшей актрисе. Пойдем обсудим. Его ладони по-прежнему лежали на моей талии, и я отчетливо ощущала их тепло сквозь тонкую ткань длинной майки. И это отвлекало. «Да, подожди минуту». Я дернулась, намереваясь пойти в спальню и натянуть джинсы, но он опять удержал. «Ну какого...» «Тебе очень идет каре, чертенок», — внезапно сказал Элрой и улыбнулся. «Спасибо», — пробормотала застигнутая врасплох я. «И за цирюльника спасибо отдельное», — вспомнила то, с чего следовало начать. «Он супер!» «Рад, что ты довольна». «Хорошая все-таки у него улыбка. Не такая идеальная, как у Арса, но живая, искренняя и очень обаятельная. Я аж залюбовалась». «О, ты мной любуешься?» — вскинул бровь парень. «Правда?» «Как аппетитным стейком в ресторане!» — съязвила я. «Какие необычные у тебя фантазии, Кристи!» — протянул Эл игриво. «Хочешь меня попробовать?» «Треснуть хочу!» — вздохнула я. «Но ты мне пока еще нужен, не побитым. Ладно, все, пошутили и будет. Отпусти, пойду переодеваться. И так и быть, разноцветные носки оставлю. Специально для тебя». Позже. «Наэми, это какое-то время встречалась с Гроу», — торжественно сообщил Джет, устроившийся прямо на полу у дивана, на котором сидела я, скрестив ноги в черно-желтых красных носках в игривую полосочку. Ну и ел рядом. «Гроу?» — вырвалось у меня. «Вот же ж! Я что, с маньяком ночью на крыше зажигала? И кролики эти? Неспроста все». «Зажигала?» Взъярился телепат, схватив меня за плечи. «Совсем сдурел!» Возмутилась я, ибо хватка у парня оказалась железная. Даже странно при его довольно худом телосложении. Не тощим, а именно худощавым. «Руки убери, синяки оставишь!» Элрой разжал пальцы и демонстративно показал ладони, мол, слушаю и повинуюсь. Но выражение лица его не изменилось. «Что значит зажигало?» Нахмурился Квазар, который, в отличие от хозяина квартиры, мысли мои читать не умел. Слава звездам. Пришлось рассказать ребятам вкратце о моем ночном приключении. В итоге телепат долбанул кулаком по дивану. Что-то он сегодня нервный какой-то. А Квазар прочел мне очередную лекцию о том, как вести себя при похищениях. Весь ее смысл, впрочем, сводился к одной единственной рекомендации – звать на помощь его. И я даже позвала бы, возможно, будь у меня с собой гаджет. А так все это пустое сотрясение воздуха. Пока парни обсуждали темного ангела, пытаясь понять степень его причастности к исчезновению Наэми, Дженни и Светланы, я молча наблюдала за ними, невольно сравнивая. Большой плечистый кибер-рыцарь и бледнолицый телепат, чем-то похожий в приглушенном освещении на вампира. Тьфу ты! Ева так часто сравнивает с этими кровопийцами Аллегра, что у меня, видимо, отложилось. Джет с Элроем были такие разные, но одинаково увлеченные. Все-таки мне очень повезло встретить их на своем пути и подружиться. Они ведь на самом деле мои друзья, да ведь? «Да», — обронил телепат, как бы между прочим. «Что да?» — опять не понял Квазар. Его собеседник лишь отмахнулся, продолжая прерванный разговор. Ева с нами не пошла, так как ждала видеозвонок от учителя музыки, который пообещал дать ей какие-то задания на время отъезда, а заодно решила начать уже готовить ужин к приходу папы и брата. Отмазки ее звучали вполне убедительно, однако мне подумалось, что она просто не хочет пересекаться с Джетом, поэтому и решила остаться дома. Войдя в квартиру старшекурсника, я принялась с интересом осматриваться, невольно радуясь, что интерьер тут не белый, как в доме его отца. Берлога Элроя оказалась не то чтобы уютной, но довольно симпатичной, особенно для парня. Не идеально чистой, но и без бардака, который периодически я устраиваю в своей спальне. Без домашних питомцев и без какой-либо изюминки. Мне даже показалось поначалу, что он тут редко бывает, но парень опроверг эту мысль. «А ты чего молчишь?» Джет уставился на меня. «Непривычно как-то. Обычно такая активная, в каждой бочке затычка, а тут вдруг притихла. Неужели так сильно ангелочек понравился? Розочками и рыбками покорил?» «Ой, ерунду не мели!» Буркнула я недовольно, а про себя подумала, что он прав. Детективщик с музыкальными талантами и ворохом тайн за спиной мне нравился. Точнее, он меня интриговал и сильно. «Блин, Кристи!» — скривился Элрой. «Говорил же этому павлину отстать от тебя после его визита в столовую, но нет, не унимается козлина!» Пока думала, так кто все-таки Арс, по мнению ментала, пафосная птичка или вредная рогатокопытная, парень продолжил. «Пообещай хотя бы, что без меня к нему не сунешься, а лучше поклянись». «И без меня!» — поддержал приятеля Квазар. «Это наше общее дело, не лезь в него одна, поняла, ведьмочка?» «Разумеется, папочка!» — съехидничала я, реагируя на его поучительный тон. «Телепорты надо купить и замкнуть на нас троих», — решил Эд, «чтобы она могла к нам переместиться в случае очередного похищения. И да, мелкая, обуздай уже свое любопытство. Не надо бегать за кроликами и открывать окна при виде огненных пташек. Пожалуйста». «Как скажешь, папочка номер два!» — хихикнула я. «Кристи!» «Да поняла я, поняла. Обещаю быть паинькой. К тому же мы с сестрой где-то на недельку уедем из Таалиса». «Куда это?» Брови Квазара сдвинулись на переносице, а взгляд стал тяжелым, требовательным. «У Евы проблемы? Ее опять преследуют?» «Нет, но господин Рейн решил, что мы мешаем ему расследовать покушение, похищение и прочее. Отвлекаем, короче». Вечно во что-то вляпываясь. Так что нас отправят в какое-нибудь безопасное место, о котором никто не знает. Да не переживайте. Надеюсь, вы без меня тут бедному ангелу темную не устроите? Учтите, презумпцию невиновности никто не отменял. Защищаешь этого белоглазого? Поджал губы Джет. Настроение его заметно подпортилось, полагаю, из-за упоминания имени моей сестры в одном предложении с именем безопасника. Какая-то ненормальная у Квазара ревность. Патологическая. А может, это не ревность, а наблюдательность и ущемленное самолюбие? Еве ведь и правда нравится не он, а мой учитель. Не защищаю, но и не обвиняю господина Гроу беспочвенно. Вот когда добуду доказательства... «Нет!» — в один голос воскликнули парни. И на меня снова полился поток нравоучений. Если бы домовой не сообщил о визитёре, чую, мне эти увещевания пришлось бы еще долго выслушивать. Поднявшись, Элрой ушел открывать дверь, а я закрыла ладонями уши, всем видом показывая Квазару, что с меня хватит. «Эл, есть новости о Светке?» Голос Каи из прихожей заставил встрепенуться. Я быстро поправила прическу и кофточку, распрямила спину, вскинула подбородок, ожидая встречи. «Знаю, ты работаешь над этим делом с полицией». Огненный замолк, войдя в комнату, и узрел меня. «Ты что здесь забыла?» — спросил грубо. «Нормальное такое приветствие. Хамло рыжеглазая». «К своему парню в гости зашла? А что, нельзя?» — спросила я с вызовом. «Вы же с Аквой дома должны сидеть, под охраной». «А тут я, по-твоему, без охраны?» В подтверждение собственных слов положила руку на плечо Джета. «Ева одна!» «Как ты могла ее бросить?» «Упс! Так он не обо мне, а о сестре моей печется!» «И чего так сполошился? Ее же Цербер сторожит!»